Глава 14. Сухарев перезвонил в полицию и попросил организовать срочную проверку. Подобные просьбы всегда вызывали большое раздражение и у самих следователей, и у сотрудников полиции. Искать тело в большом пруду – задача достаточно сложная, малоприятная и очень затратная. Нужно было вызвать водолазов, проверять довольно большую территорию дна, копаться в грязном иле без всякой гарантии на успех. В таких случаях иногда обнаруживаются сразу несколько чужих трупов. Их необходимо идентифицировать и возбуждать уголовные дела по фактам обнаружения утопленников. «Теперь остается ждать», — сообщил Сухарев. «Но даже находка тела не приблизит нас к разгадке убийства актера и исчезновения самой Тамары Концевич. Нужно найти возможного убийцу, этого абонента, который поехал за ними к парку, потом кружил там и приехал к пруду. Если бы мы знали хотя бы марку его машины...» «А уж номер было бы совсем хорошо», — пошутил Дронго. «Но я думаю, что...» Он не договорил. Раздался телефонный звонок. Сухарев посмотрел на свой мобильник, взглянул на Дронго. «Это звонит Сергей Викторович», — пояснил он. «Извините, я должен ответить ему. Слушаю вас!» «Кто вы такой?» — гневный крик Концевича оказался таким громким, что его услышал и Дронго, сидевший рядом со следователем. «Как вы посмели скрыть от меня сам факт того, что нашли телефон моей жены? Кто вам позволил утаивать такие важные сведения? Почему вы не сообщили мне сразу? Тем более, что айфон Тамары оказался в квартире какого-то кавказца. Значит, эти сволочи украли мою жену и пытались получить за нее выкуп. А она гордая женщина, наверняка начала возмущаться, протестовать. И они ее убили. Почему вы не сообщили мне об этом вчера?» «Слышите?» – спросил следователь у Дронго, закрывая телефон рукой. «Ему наверняка сообщил об этом начальник нашего отдела». Дронго, понимающе кивнул. «Как вы посмели утаить, что в доме этого кавказца нашли телефон Тамары?» — продолжал бушевать Концевич. «Я подам на вас официальную жалобу, попрошу отстранить от расследования!» «Это ваше право», — сухо произнес Сухарев. «Но я не стал бы торопиться с выводами. Согласно нашим предварительным данным, ваша супруга и господин Табатадзе были лично знакомы». «У нее не было знакомых с такой фамилией!» – закричал Сергей Викторович. «Не пытайтесь мне доказать то, что не имело места! Ее украли и убили, я теперь точно знаю! А вы давно уже притворяетесь, что разрабатываете разные версии! Вы же на службе! Я понимаю, когда меня обманывают частные эксперты! Они хотят получить как можно больше моих денег, а вы...» «Официальное лицо! Почему вы скрыли от меня факт находки ее телефона?» «На это были свои веские основания. Мы нашли труп господина Табатадзе в его квартире и обнаружили там телефон вашей супруги. Возможно, они были каким-то образом связаны. Некоторые подозрения могут пасть и на госпожу Концевич. Мы не хотели заранее вас расстраивать». «Как это расстраивать? Я уже 3 недели места себе не нахожу, а вы не хотите меня расстраивать. Может, этого грузина и убили только потому, что он знал о том, где спрятали мою жену? Вы обязаны искать, а не заниматься словоблудием!» «Господин Концевич», — уже с трудом сдерживаясь, произнес следователь, — «мы занимаемся своей работой. Если мы вам вчера ничего не сообщили, то уж поверьте, сделали это исключительно для того, чтобы оградить вас от неприятных сообщений в ваших интересах». «Я сам знаю, что в моих интересах!» Бизнесмен никак не мог успокоиться. «Считайте, что у вас уже отобрали это дело! Вы тряпка, а не следователь! И еще! Я выгоню, как собаку, этого дурака Дронго!» «Не стоит его выгонять!» Следователь наконец-то взял реванш. «Он сидит у меня в кабинете. Именно с его помощью мы вчера сумели выйти на господина Табатадзе, в квартире которого и нашли телефон вашей супруги». «Передайте ему аппарат», — сказал Концевич чуть потише. Следователь протянул телефон Дронго. «Как вы могли мне вчера ничего не сказать?» — уже несколько другим тоном спросил Концевич. «Я ведь вчера ночью с вами разговаривал». «Вы хотите продолжить наши отношения?» — холодно поинтересовался Дронго. «Только учтите, что я неофициальное лицо, и меня никак нельзя выгнать с работы. Мы можем просто прекратить все отношения. Вы немедленно извинитесь за свои хамские слова, или я прекращу наш разговор». «Извините», — пробормотал Сергей Викторович. «Я не знал, что вы сидите в его кабинете». «Вы считаете, что это вас оправдывает?» – спросил Друнга. «Значит, вы считаете допустимым выражаться таким образом даже за глаза?» «Я уже извинился», – повысил голос Концевич. «Не орите», – строго одернул его Друнга. «Я не принимаю извинений в такой форме. Это последний раз, когда я позволил вам вести себя таким образом. Еще один срыв, и мы навсегда расстаемся. Это во-первых. Теперь во-вторых. Следователь провел огромную работу и сейчас продолжает интенсивные поиски вашей супруги. Постарайтесь понять, что мы не волшебники. Результат не появляется в одно мгновение, как вам того хочется. И, наконец, в-третьих, убитый актер Михаил Табатадзе был любовником вашей супруги». Сухарев отчаянно замахал руками, чтобы Дронго замолчал, но тот игнорировал его жесты и жестко продолжил. «Она сбегала именно к нему. Они встречались в течение нескольких последних месяцев». «Откуда вы знаете?» – прокрипел Концевич. «Вы с ними разговаривали?» «У вашей супруги был еще один телефон, зарегистрированный на чужое имя, чтобы вы не знали о нем», – пояснил Дронго, не выдавая водителя, который мог бы сполна получить от босса. «Именно с него она переписывалась и переговаривалась с этим грузином. И перестаньте ругать кавказцев! Это неприлично даже для такого невоспитанного человека, как вы!» «Она была его любовницей!» Сергей Викторович услышал только это. «Была!» – безжалостно подтвердил Дронго. «Я думаю, что именно поэтому его и убили. Кому-то не понравилась их связь. Среди подозреваемых могли быть и вы, но мы сразу отмели эту версию. Зато теперь у нас есть твердое убеждение в том, что они были любовниками». Сухарев покачал головой. «Этот эксперт слишком безжалостный человек», — решил он. «Разве можно говорить подобное такому могущественному и самовлюбленному человеку, как Концевич?» «Какое твердое убеждение?» — спросил Сергей Викторович уже совсем другим тоном, словно из него выпустили весь пар. «Мы нашли фотографии их любовных сцен», — продолжал Дронго. «Очевидно, он где-то прятал камеру, которая их снимала. Там много пикантных сцен, не оставляющих сомнения в их связи. Именно поэтому следователь и ваш покорный слуга скрывали от вас вчерашнюю находку. Но если вы так настаиваете, то можете приехать и сами полюбоваться этими откровенными картинками». Наступило молчание. Сухарев обреченно вздохнул. Сергей Викторович молчал, очевидно пытаясь осмыслить все то, что сейчас обрушилось на него. «У вас есть такие фотографии?» – наконец произнес он. «Неужели Тамара позволила этому актеру сделать такие снимки?» «Возможно, она не знала о них», – сказал Дронго, чтобы окончательно не добивать своего собеседника. «Я сейчас приеду», – решил Концевич. «Не смейте ничего прятать. Покажите мне все как есть. Я должен все это увидеть». Он отключился. Сухарев огорченно спросил. «Зачем вы ему рассказали? Для него это будет страшным ударом. Неужели вы считаете правильным показывать ему эти фотографии?» «Нет, не считаю. Во всех других случаях я воздержался бы от подобной жестокости. Но первым начали именно вы. Когда он обозвал вас и меня, вы сообщили, что я нахожусь в вашем кабинете. То есть весьма своеобразно отреагировали на его оскорбление. Понимая, что я свободный человек, и выскажусь куда более решительно. Да, я не прощаю людей, которые меня оскорбляют. В прежние времена за это вызывали на дуэль. Сейчас дают пощечину. Концевич далеко. У него действительно приключилась трагедия. Однако это совсем не оправдывает его. Не дает ему права нас оскорблять. Именно поэтому я нанес ответный удар. Рассказал ему об этих фотографиях. Несколько дней назад он вспомнил золотое правило этики по Конфуцию. «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Бизнесмен только что нарушил это золотое правило. Я решил, что он должен быть наказан хотя бы таким способом, чтобы сбить с него спесь раз и навсегда. Мне вообще не нравятся такие люди, как Концевич, которые полагают, что им все дозволено, если у них есть деньги, причем большие. «Простите, но ведь вам он тоже платит ваш гонорар», — вспомнил следователь. «Мне платят гонорар не за красивые глаза, а за тяжелую работу, которую я делаю. Но скажу вам откровенно, я действительно готов прекратить с ним всякие отношения и отказаться от его гонорара. Однако никоим образом не от расследования этого дела. Здесь уже затронуты мои чувства профессионала. Я должен идти до конца, чтобы распутать этот клубок, даже бесплатно. Такое дело – идеальная гимнастика для ума». «Он вас не поймет. Концевич считает, что все можно купить». «Именно это мне в нем и не нравится. Он достаточно умный и сильный человек. После смерти первой жены наш олигарх решил, что может купить себе красивую молодую женщину и взял в жены актрису, которая начала ему изменять. Он с ней развелся, но урок не пошел впрок. Концевич выбрал модель, которая тоже не отличалась особой верностью». «Дело даже не в том, что они были такими вот плохими. Сам Концевич тоже не отличался запредельным уровнем нравственности. Он, не стесняясь, изменял женам со всеми, с кем только мог. Такой вот охотящийся самец. Великий бизнесмен даже умудрился переспать со своими помощницами, которые работают в его приемной. У одной есть муж, семья, у второй был друг, возможно, жених. Но такие мелочи Концевича никогда не останавливали. Он вообще считает, что если платит свои деньги, то имеет право не только на работу, но и на тела своих сотрудниц. Допускаю, что платит достаточно хорошо, иногда даже слишком, как бы компенсируя их согласие на физическую близость. Но все равно подобное поведение более чем непорядочно. Покупать таким образом женщин, которые на тебя работают. Выбивать их согласие путем подачек. По-моему, все это более чем безнравственно. Конечно, ему будет очень больно и неприятно увидеть эти фотографии. Но он получит неплохой урок на будущее. Пусть господин Концевич наконец-то осознает, что является таким же человеком, как и мы с вами. Хотя и с большими деньгами». «У вас целая философия», — усмехнулся следователь. «Это всего лишь реалии жизни», — пояснил Дронго. «Но давайте уберем некоторые самые откровенные фотографии, чтобы окончательно не сводить с ума Сергея Викторовича». «Там все снимки не очень-то приличные», — пробормотал Сухарев. «Вот вам конверт. Отбирайте сами. Не нужно было ему вообще говорить об этих фотографиях». «Тогда он перезвонил бы вашему начальству. Возможно, через несколько минут вас официально отстранили бы от ведения этого дела», — заметил Дронго. «Мы с вами разорвали бы всякие отношения с ним и никогда не узнали бы всех обстоятельств исчезновения Тамары Концевич и убийства этого незадачливого актера». «На это олигарх вполне способен», — согласился следователь. Дронго отобрал 4 фотографии, на которых были отчетливо видны лица любовников, и убрал самые вызывающие. Ждать пришлось недолго. Концевич буквально ворвался в кабинет. «Где фотографии?» – закричал он. «Дайте их мне, я взгляну!» Сухарев посмотрел на Дронго и протянул Сергею Викторовичу конверт с 4 оставшимися фотографиями. Концевич достал первую и рухнул на стул. Остальные он смотрел уже с дрожью, не скрывая своего гнева и ненависти. Бизнесмен даже скрипел зубами, словно был готов растерзать любовников. Так продолжалось около 2 минут. Наконец Концевич положил снимки на стол, поднял красные глаза на Дронго и спросил. «Где теперь этот актер?» «В морге», — ответил Дронго. «Он умер мучительной смертью от 2 ранений – в печень и грудь. Вы его уже не достанете». Концевич снова скрипнул зубами, затем тяжело вздохнул и заявил. «Я заплачу вам 2 миллиона долларов, если вы найдете эту суку и застрелите ее. Это хорошая цена за убийство». «Вы с ума сошли?» – подал голос Сухарев. «Прямо в моем кабинете предлагаете деньги другому человеку за убийство вашей жены? Я могу прямо сейчас задержать вас и возбудить уголовное дело. Отвяжитесь! Сквозь зубы пробормотал Концевич. 2 миллиона за ее голову, господин Дронго! Вы же не идиот, эксперт поморщился. Я понимаю, что вы в шоке, но перестаньте молоть чепуху. Во-первых, я не убийца и не соглашусь на подобное преступление за все золото мира. Во-вторых, вы находитесь в кабинете следователя. Говорить подобные вещи действительно нельзя. Причем не только здесь. Наконец, в-третьих, боюсь, что ваша затея ничего не даст. Даже если вы сумеете найти человека, готового за такую сумму убить вашу жену, боюсь, что за вас это уже кто-то сделал. Причем достаточно давно. «Кто ее убил?» – спросил Концевич, понявший его слова. «Пока мы этого не знаем. Но понятно, что телефоны госпожи Концевич замолчали одновременно. С тех пор мы ее не слышали и не видели. Мы с Николаем Васильевичем предполагаем, что актера застрелили именно потому, что он знал тайну исчезновения вашей супруги. А ее, возможно, убили прямо в день исчезновения». «Я все понял», — заявил Концевич. «Сделаем так. Я выплачу ваш гонорар, и вы прекратите всякие поиски. А следователь закроет дело, не нужно никого искать. Пусть она гниет там, где ее закопали». «Не получится», — возразил Дронго. «Дело тут вовсе не в гонораре. Следственный комитет обязан расследовать убийство Михаила Табатадзе. Фотографии, которые вы видели, будут приложены к уголовному делу в качестве улик, как и айфон вашей супруги. Да и само ее исчезновение будет все равно расследовано и раскрыто, независимо от вашего желания». Сергей Викторович молчал. Было заметно, с какой ненавистью он смотрел на конверт с фотографиями. Внезапно он схватил его и разорвал на мелкие кусочки. Дронго и следователь не успели предотвратить такую выходку. «Все», — сказал он, — «никаких доказательств их связи нет. Можете закрывать дело». «Вы же умный человек», — вмешался следователь. «Неужели вы думаете, что мы вам показали оригиналы? Это всего лишь отсканированные копии. С оригиналами работают эксперты. Еще в квартире Михаила Табатадзе был найден айфон вашей супруги. Его вам вернут, но сперва внимательно проверят». Концевич тяжело вздохнул и сказал: «Я готов был предположить все, что угодно. Но так глупо себя вести, изменять мне с этим ничтожеством, с актером!» «Вы считаете, что было бы лучше, если бы супруга изменяла вам с олигархом?» – жестоко пошутил Дронго. «Не знаю, но такое предательство!» – он снова вздохнул. «Это жестокий урок на всю оставшуюся жизнь!» «Нельзя доверять ни одной женщине, ни единому мужчине, вообще никому и никогда! Вы думаете, что ее убили?» «Боюсь, что да. Во всяком случае, господин следователь сегодня утром организовал поиски тела в местах его возможного нахождения. Если что-то найдут, то обязательно сообщат вам и вызовут для опознания». «Не нужно!» — неожиданно попросил Концевич. — «Не надо меня вызывать, даже если найдете ее тело. Я не хочу на него смотреть». — «Тело нужно будет опознать», — напомнил Сухарев. — «Вызовите кого-нибудь из тех, кто ее знал», — предложил Сергей Викторович. — «Водителей или охранников, хотя нет, она же будет лежать голой, не нужно их привлекать. Я пошлю Олесю, если вы, конечно, найдете тело Тамары». Даже сейчас он оставался мужчиной, который заботился о своем реноме. «Мы продолжим поиски», — заверил его следователь. «Делайте, что хотите», — Концевич махнул рукой. «Мне уже все равно. Как будто остался лишь пепел. Все выгорело до конца. Я только хочу спросить у вас, скажите, кто же тогда ее убил, если и она погибла, и любовника застрелили?» Дронго и Сухарев переглянулись. «Этот вопрос интересует и нас», — признался следователь. «Пока мы не знаем конкретного ответа на него. Хотя кое-какие зацепки уже есть». «Ясно». Концевич тяжело поднялся со стула. «Подождите», — остановил его Дронго. «У меня к вам просьба. Можно я еще раз заеду к вам в Жуковку?» «Будете искать волоски этого грузина среди вещей Тамары?» — невесело пошутил Сергей Викторович. «Нет, мне нужно переговорить с Галиной Аркадьевной». «Когда хотите», — Концевич пожал плечами. «Она весь день будет там». «Еще я должен приехать к вам в концерн». «Вам мало моих унижений? Хотите опозорить меня перед всем персоналом?» «Не для этого. Я должен отыскать убийцу вашей супруги, даже если мы не найдем ее тело». «Вы так уверены, что ее убили?» «Почти наверняка. Но сначала нужно понять мотивы убийцы». «Хорошо. Делайте так, как считаете нужным». Концевич повернулся и, не попрощавшись, вышел из кабинета. «Очень жестоко», – прошептал Сухарев. «Вы не самый добрый человек, господин эксперт. Вы его просто раздавили». «Нет», – ответил Дронго, – «не раздавил. Только напомнил о суетности жизни и золотом правиле этики. Он не должен считать, что ему все дозволено. А убийцу мы обязательно вычислим. Во всяком случае, я почти наверняка знаю, что он так или иначе связан с самим Концевичем».